Дима. До того момента, пока он не переступил порог Думы, он был почти уверен, они его остановят. Остановит Котов, точнее, люди Котова. Мысль об этом не покидала его всю дорогу. И даже когда он приехал в центр и шел по Тихому Георгиевскому переулку к Думскому бюро пропусков, и когда вошел внутрь и встал в очередь к одному из окошек, и когда протянул за окошечной милиционерше паспорт, и когда она долго листала документы, что-то набивала на клавиатуре компьютера, и даже когда уже выбросила назад Димин серпастый молоткастый вместе с двумя бланками пропуска. «Вот сейчас», — билась мысль, — «кто-то из посетителей, может, этот щеголеватый мужчина в кожаном пальто и кожаном брифкейсом, или этот полусумасшедший в красных шароварах и ушанке, а может, этот якобы лейтенант внутренней службы?» Но нет, Полуянова беспрепятственно выпустили из бюро пропусков, он сделал несколько шагов по переулку и вошел в стеклянные двери входа для посетителей, остановился перед последним рубежом, проходной. Старлей КГБшник взял Димин паспорт, остро глянул на его лицо, затем на фотографию и снова на лицо и фотографию. Потом внимательно пролистал паспорт, и сначала в конец задерживаясь на каждой странице. Дима хотел было пошутить, но во рту, оказывается, все пересохло. Чтобы охранник не различил его волнения, он смотрел в сторону. «Достаньте все из карманов, положите на стол». Полуянов выложил на стол первым делом удостоверение с золотой надписью «Пресса», затем зажигалку, сигареты, ключи, блокнот, паркер и два диктофона. Первый большой он попросил вчера у вечной своей палочки-выручалочки Сани. Его Дима намеревался демонстративно выложить на стол в кабинете Котова, а потом также демонстративно выключить, мол, разговор у нас не для записи. Второй диктофон, свой маленький, журналист думал включить тайно, в кармане куртки, в тот момент, когда он будет входить в кабинет депутата, и потом, естественно, не выключать. Постовой открыл первый диктофон, вынул кассету, заглянул в механизм, затем вытащил батарейки, осмотрел их, вставил обратно. Те же операции проделал со вторым диктофоном. «Проходите через рамку, забирайте вещи». Полуянов прошел сквозь самолетную рамку. Стал неторопливо, чтобы руки не дрогнули, собирать свои вещи со стола. «Возьмите», — Старлей протянул паспорт со вложенным в него одним листочком, — «перед уходом пропуск отметьте». Едва Дима отошел от Старлея на три шага, как почувствовал удивительное освобождение от чувства опасности. «Ну, вот я и внутри. Странно, все кончилось», — пронеслось в его голове. «Здесь меня никто не тронет с такой-то охраной. Как же они меня пропустили? Как славно!» Только сейчас, когда опасность миновала, он почувствовал, в каком, оказывается, напряжении он был все последние полтора часа, пока добирался от Люберец до Думы. «Они нас упустили еще в Питере», — облегченно подумал он. «Упустили, а потом так и не нашли. Мы здорово спрятались, и Сашка молодец, не проболтался». Увлеченный своими эйфорическими мыслями, Дима даже не заметил, как миновал стеклянный коридор к кишку, соединяющий новое здание бывшего госплана в Георгиевском переулке и старое в Охотном ряду. «Наверное, Котов специально дал команду меня не трогать. Он согласился встретиться со мной, потому что понял, я многое знаю. А согласившись на встречу, косвенно признал, что он в этом деле замешан, и у него, наверное, есть своя легенда, что тогда, 25 лет назад, случилось, и он эту легенду будет теперь мне впаривать. Ну-ну, послушаем, послушаем». Полуянов поднялся по парадной думской лестнице под сенью гигантской хрустальной люстры на второй этаж. Телевизионщики с парочкой камер устанавливали свет. Группа коллег-журналеров в свитерах травила байки. Он не знал среди них никого. Прошествовали двое важных мужчин в дорогих костюмах и галстуках. По лестнице процокала каблучками парочка немолодых и вышколенных секретарш. Дима вызвал лифт, кабина немедленно открыла двери. Он вошел, нажал кнопку четвертого этажа, глянул на часы — 11:43. Уверенность, что у него все получится, впервые посетившая Полуянова вчера после звонка Котова, снова охватила его. Лифт остановился, журналист вышел на четвертом этаже, повернул направо. Длинный коридор был совершенно пуст. Звуки шагов заглушала ковровая дорожка. На массивных дверях золотом блистали номера. Рядом со многими имелись внушительные таблички с именами и должностями хозяев. Вот и номер 470. Дверь полуоткрыта, рядом с нею деревянная доска с золотистыми буквами. Котов Константин Семенович. А ниже — заместитель председателя комитета по бюджету и финансам. Дима сунул руку в карман, включил свой маленький диктофончик на запись. Никакого плана беседы у него не было. «Пусть разговор идет, как идет», — решил журналист. «Мне главное выслушать его версию». Он толкнул дверь. Дима оказался в крохотном, не более 6 метров, предбаннике секретарши. Здесь никого не было. На столе пачки документов, иные в кожаных папках, иные в аккуратных стопках, письменный прибор, календарь, часы, 4 телефона разных цветов, книжный шкаф, в нем парадно политические книги. Здесь была еще одна дверь, она вела, очевидно, в кабинет Котова. Дверь в котовский кабинет плотно закрыта, из-за нее не доносится ни звука. Вдруг зазвенел один из телефонов на секретарском столе. Звонок резкий, частый, противный. Дима вздрогнул, подошел к двери в кабинет Котова. Секретарский телефон все звонил и звонил. Полуянов, не постучав, открыл дверь. Изобразил на лице дежурную снисходительную улыбку. Вошел, звонок продолжал надрываться. В первый момент Полуянов подумал, что в котовском кабинете тоже никого нет. Ярко горят люстры, массивное хозяйское кресло из зеленой кожи пусто. На стопке бумаг брошены очки дужкой вверх. Включен стоящий на столе компьютер, за креслом российский флаг, на стене фотографический портрет президента. А телефон в прихожей все звонит. И тут Димин взгляд споткнулся о что-то резко диссонирующее со спокойно державным стилем помещения. Что-то нелепое, ненужное, странное и страшное лежало на полу на полпути от хозяйского стола к двери. Что-то, на что и смотреть-то сил не было. Полуянов внутренне холодея перевел взгляд на пол. На ковре, навзничь раскинув руки, лежал человек. Пиджак расстегнут, галстук сбился на бок. На груди, на синей рубашке, красное пятно. Оно на глазах набухает, увеличивается в размерах. И еще одно темно-алое пятно между подбородком и воротом рубашки. Из него, пульсируя, булькая, пузырясь, кровь вытекает на темно-зеленый ковер. Возле головы человека уже образовалась лужа, и она с каждой секундой становится все больше. Лицо спокойно, умиротворенно, мертвенно-бледно. Застылость лица не составляет никаких сомнений. Человек мертв. Лицо известно Диме, он видел его вчера на фотографии в интернете. Это Котов. Телефон в приемной умолкает, наступает оглушительная, сверлящая уши тишина. Дима ни секунды не раздумывает, что ему делать. Его ведет инстинкт самосохранения. Он не бросается к трупу, и так видно, что Котов мертв. Он не бросается к телефонам. Полуянов пятится назад, к двери. Президент со стены наблюдает за ним с участливым равнодушием. Дима выскакивает назад в предбанник. Здесь по-прежнему никого нет. Подходит к двери в коридор, хочет распахнуть ее, но там слышатся шаги и голоса. Доносится обрывок фразы. «За 114 поправок и утопить можно». Голоса удаляются по коридору. Полуянов выжидает, стоя у двери. И тут на столе у секретарши снова звонит телефон противным дребезжащим звоном. Дима вздрагивает. Звонок действует на него, словно сигнал к бегству. Он решительно распахивает дверь и выходит в коридор. По направлению к главной лестнице удаляются 2 мужских силуэта. Мужчины словно хохочут. Больше никого в длинном переходе нет. Полуянов выходит в коридор, тщательно закрывает за собой дверь, глубоко вздохнув, быстро идет по проходу в том же направлении, что 2 мужчин. Он видит их спины, к свету, к главной лестнице, к людям. Дима опустил лицо, смотрит под ноги. В голове ни единой мысли, ни страха, ни паники, только ошеломление, словно его ударили под дых. Какая-то женщина резко выходит из кабинета по пути Полуянова, он едва не натыкается на нее, вздрагивает, обходит ее, бормочет, глядя в сторону, извините, быстро идет дальше. Теперь ему кажется, что вот-вот ему в спину раздастся окрик, он еле сдерживается, чтобы не побежать. Вот и конец коридора. Большое пространство, яркий свет, люди, много людей. Кажется, никто не обращает на него никакого внимания. Дима на секунду останавливается. Его вдруг пронзает одна мысль, она ужасает его. «Я оставил там отпечатки пальцев. На двери, на ручках. Вернуться и стереть?» Он оглядывается. Коридор, по которому он только что прошел, и который еще пару минут назад был пуст, теперь, как назло, полон людьми. В полусвете длинного прохода маячат идущие туда-сюда силуэты, доносятся голоса. Нет, возвращаться невозможно. Это все равно, что прыгнуть с разбегу в раскаленную лаву. Полуянов идет по широкой лестнице вниз. Людей вокруг стало куда как больше, чем раньше. Он не различает ни одежд, ни лиц, пробегает сосредоточенно мимо, но никто не обращает, кажется, на него никакого внимания. «Скорее на выход!» — бьется в нем инстинктивная мысль. «Надо как можно скорее выбраться отсюда!» Когда он спускается на третий этаж, к нему возвращается способность соображать. Как только обнаружат труп Котова, перекроют все выходы из дома. Не выпустят отсюда никого. И меня, конечно, тоже. А я последним входил в его кабинет, и пропуск мой выдан к нему. Судя по тому, что кровь еще текла, Котова убили только что. А я получил пропуск в 11:25. Котов, наверное, еще был жив. Жив и ждал меня. И, наверное, хотел мне что-то рассказать. И его убили. Очень вовремя, как раз перед моим приходом. Его убили и подставили меня. Это подстава. Одним ударом двух зайцев. Дима останавливается. Теперь, когда угроза сделалась осознанной, мысли об опасности перестали вызывать у него панику и лихорадочный страх. Наоборот, появилось пьянящее чувство, как в юности, перед схваткой по самбо или перед сложным парашютным прыжком. Чувство предвкушения борьбы, концентрация всех душевных сил. Желание во что бы то ни стало победить, сделать это. Глаза его внезапно стали не просто различать лица окружающих, идущих туда-сюда, стоящих группками, не просто видеть их обувь, одежду, портфельчики, дамские сумки. Дима вдруг даже начал замечать мельчайшие, забавные порой детали. Вот толпа журналистов окружила одного из депутатов-ньюсмейкеров, ослепительный свет софитов, три телекамеры, к лицу народного избранника тянутся диктофоны, гроздями свисают косматые микрофоны на штативах, а один из журналистов, крайний в числе коллег, правой рукой вытягивает подальше диктофон, а другой, незаметно, как ему самому кажется, почесывает попу. А рядом стоящая журналистка, видать, неофит в парламенте, надела чулки и слишком короткую юбку, и теперь стесняется, левой рукой то и дело отдергивают свою юбчонку. Диме вдруг стало ужасно весело, он бы в голос расхохотался, когда бы это не было столь неуместно. И тут новая мысль пронзила его. «Мне не отметили пропуск. Мне никто не отметил пропуск. Значит, постовые на входе меня не выпустят. Здесь с этим строго. Охранники из ФСБ начнут звонить Котову, может, даже отправят кого-то к нему. Но просто так они меня не выпустят. И что теперь? Отметить пропуск в любом другом кабинете? Расписаться на нем самому? Но, думаю, необычная контора. Здесь все строго. На пропусках не просто расписываются, ставят печать. Попросить у кого-то из коллег, парламентских корреспондентов, дать аккредитацию? Ни одного знакомого вокруг». «Нет, коллеги, конечно, выручат, но на карточке аккредитации есть фото, и опять КГБшники начнут задавать вопросы. Ну уже, Дима, думай!» И тут толпа журналистов перед интервьюируемым стала расступаться. Тех, кто замешкался, отодвинули то ли помощники высокого чина, то ли его охранники. Парламентарий прошел прямо в сторону Димы. Дима узнал его, это был известный всей стране своей эксцентричностью депутат Черяковский. Черяковского окружала свита. Первый свитский с незаметным лицом шел впереди, как ледокол. Двое следовали чуть впереди депутата по бокам. Еще двое прикрывали тылы. Вся компания продвигалась стремительно. Дима решился. Когда до Черяковского оставалось 2-3 шага, он отчаянно выкрикнул. «Газета «Молодежные вести», Иван Густавович, один вопрос». Черяковский приостановился, благосклонно глянул на Диму. «Молодежные вести? Вы хорошая газета». «Вы правильно обо мне пишете, адекватно». Произнося это, депутат продолжил вместе со свитой спускаться по лестнице. Однако темп его движения замедлился. Полуянов вытащил из кармана диктофон, так и не выключенный, мотавший бесполезную ленту с того самого момента, как он вошел в пустую приемную депутата Котова. Сунул диктофон под нос парламентарию, приноровился к его шагам, пошел рядом. Охранник или помощник подвинулся, давая Диме место, пошел чуть сзади. «Убери пока эту штуку», — отмахнулся Иван Густавович от магнитофончика. Дима послушно опустил диктофон. Черяковский на ходу продолжил. «Ты сказал, один вопрос хочешь задать? Почему один? Почему вы, если пишете о Черяковском, то какие-то куцые заметки? В лупу не разглядишь». Черяковский продолжал что-то говорить, но Дима не слушал, не мог расслышать. В его голове билось одно — получится, не получится. А выход из дома все ближе и ближе. Они уже миновали два пролета и теперь оказались на парадной лестнице, шли вниз. «Давайте сделаем с вами большое интервью», — подобострастно и невпопад сказал депутату Дима. Внизу, у парадного выхода из дома, он уже видел маячат охранники в формах младших офицеров ФСБ. Чериковский, Свита и Полуянов стремительно приближались к ним. «Да», — воскликнул депутат, — «большое интервью. Я дам тебе эксклюзив. Специально для молодежных вестей на разворот». Группа уже спустилась по лестнице, пост охраны приближался. «Мы сделаем это», — скромно сказал Дима. «Молодец», — покровительственно похлопал его по плечу, не замедляя шага Чериковский. Охранники находились уже в нескольких метрах. Один из них сделал пару шагов навстречу, преграждая Диме дорогу. «Господи, неужели остановит? Может быть, мы прямо сейчас и начнем интервью?» Громко, чтобы слышал охранник, спросил Дима. «Ваши документы?» — проговорил в его сторону лейтенант КГБшник. «Ну вот и все», — упало сердце у Димы. «Этот со мной!» — бросил на ходу Чериковский, одной рукой делая охраннику отстраняющий жест, а другой приобнимая Диму за плечо. Охранник не рискнул спорить с Чериковским, только пристально посмотрел на Диму. Они миновали пост, впереди идущий Свицкий распахнул перед Чериковским и, стало быть, перед Полуяновым тяжелую дверь. «Интервью? Не сейчас», — бросил экспансивный депутат, глянув зачем-то на тяжелые золотые часы. «Я еду в Кремль». Распахнуты вторые двери, и вот они уже на улице, на пороге. Сияние и шум и свет осеннего дня так и ударили в лицо Димы. Поток машин по манежу, стоянка черных думских авто, похоже, группки шоферов и лакеев. «Неужели, господи, я вырвался? Давай, позвони мне лично на днях». Чериковский выудил из кармана визитку, не глядя, сунул Диме. Лакей-охранник уже распахнул перед депутатом дверцу черного Ауди. «Давай, молодежная весть!» Парламентарий еще раз потрепал Полуянова по плечу. «Все будет хорошо!» И он подошел к авто и нырнул внутрь. Сзади следовавшая охрана Чериковского бесшумно обтекла Диму. Полуянов, еще не веря в свое освобождение, не веря, что вырвался, чуть ли не в припрыжку пошел, почти побежал вдоль мрачного здания Думы в сторону Большой Дмитровки.